ведь без него бы экспедиция попросту не началась бы. Чуть погодя, Лиза также вступила в спор, отстаивая тот процент, что, по ее мнению, должна была получить ее группировка. Сергей же почувствовал себя четвертым лишним. Поэтому, сняв шлем, он уделил пристальное внимание различным блюдам на столе. Наконец, экономический вопрос был улажен. Причем Сергея повеселило, с каким задором здесь присутствующие делили предполагаемые трофеи, которых могло и не оказаться. «Хорошо, мистер Пабло, теперь вы можете рассказать о месте, в которое вы двинетесь?» «Теперь да», — с достоинством кивнул он. Глава 9. «Цель нашей экспедиции находится в этом месте». Пабло ткнул пальцем на расстеленной на столе карте. Указанное место было в куче пометок. Было видно, что люди банкира старательно излазили все вокруг предполагаемой зоны. От Ньюленда до места действия вся дорога была старательно заполнена различными данными. Когда все склонились над картой, он продолжил пояснять значение пометок. Эти черные кружки обозначают скопление различных высокоуровневых тварей. Серые облачка – зоны, в которых сбились самые настоящие толпы зомби. Цифры от 1 до 5 обозначают их численность. 1 – это 1000 зомби, 2 – 2000, ну и так далее. Думаю, принцип ясен. Лиза, хмурясь, спросила: «А почему ты остановился на 5? Я вот знаю, что вот тут», – она ткнула пальцем в зону где-то посередине, – «находится от 10 до 20 тысяч зомби. Благо, аномалии появились столь удачным образом, что закрыли их в своеобразной природной ловушке». «Да и», – она кивнула Уайту. Солдаты подполковника обрушили все возможные проходы с помощью взрывчатки. «Все просто, мисс Лиза», – терпеливо пояснил банкир. Сергей в который раз позавидовал его самоконтролю. Казалось, ничто не может вывести этого человека из себя. Хотел бы он сам быть столь же непоколебимым. «Наша цель – добраться до места с максимальной боеготовностью и максимальным боезапасом. Войну с 20 тысячами мертвецов мы оставим кому-нибудь еще. Конечно, возможно, и мы когда-то этим займемся, но сейчас наша цель иная. И да, видите эти толстые красные линии?» Он провел пальцем вдоль одной из них. «Они прочерчены довольно часто, поэтому глаз замыливается. Они обозначают те пути, по которым мы ни в коем случае не должны идти, иначе привлечем нежелательное внимание. Та зона, которую вы указали, полностью опутана этими линиями, и если мы привлечем внимание этой массы тварей, то в лучшем случае придется отступить, в худшем – бежать». Все согласно завали. 20 тысяч зомби – это была та сила, с которой трудно было не считаться. Даже если бы эта орда состояла лишь из обычных зомби, было бы тяжко. Запасы патронов даже у военных не бесконечны, но среди них были эволюционировавшие. И Сергей готов был поставить свою лабораторию под залог, что и второго уровня эволюции. А если там был третий? Причем не силовой мертвяк, а скоростной. Это было по-настоящему страшно. Как человек, что постоянно интересуется всем, что связано с живыми мертвецами, Сергей слышал от лейтенанта занимательную историю о том, как прямо возле безопасной зоны обосновался быстрый мертвяк второго уровня эволюции. Все забили тревогу, когда третья подряд охотничья группа попросту не вернулась. Заказы исходили от инквизитора, и происходящее тому совершенно не понравилось. На расследование была отправлена серьезная группа пользователей навыков. Ну как серьезная? Конечно, это были не новички, но и не личная гвардия инквизитора. Скорее обычная боевая группа людей, чьи уровни плавали в диапазоне от 8 до 10. Из 5 человек назад вернулось лишь 2. Возможно, будь у них дальнобойные навыки, все могло сложиться иначе, но они специализировались на ближнем бое. Уследить же за вторым уровнем было ой как непросто. Этих двоих спасло лишь то, что погибший командир перед смертью в руках мертвеца успел активировать гранату. Своей жертвой он спас подчиненных. Взрывом тварь изрядно посекло, но никаких смертельных или жизненно важных ранений она не получила. С другой стороны, это научило ее осторожности. И если первым, кого она убила, был командир, то остальные двое были аккуратно выцеплены в момент отступления группы. Желающих убивать эту тварь лицом к лицу не нашлось, поэтому был выработан хитрый план. Тварь приманили к безопасной зоне, после чего по ней одновременно вдарили пригнанные БМП и даже один танк, чтобы наверняка. Показательно в этом то, что хоть тот же инквизитор имел подавляющие шансы уничтожить тварь, он отнюдь не спешил это делать, ведь второй уровень имел вполне реальный шанс его достать. Маленький, но шанс. Священник же не хотел рисковать. Подполковник, несколько минут разглядывающий карту, хмыкнул. То есть ты предлагаешь пройти вот по этому пути? Он провел пальцем извилистую линию, обходя опасные места. Очевидно, что он не первый раз делал что-то похожее. Именно так. Извини меня, мясник, но этот путь полное говно. Рубанул старый военный. Ты посмотри на эти два гнезда. Ты знаешь же, что за твари тут живут. Мутировавшие муравьи. У тебя же указана лишь верхушка. Твоим людям невероятно повезло пройти там прямо под носом этих тварей. Однако стоит нам сунуться туда с техникой. И они же все вылезут, чтобы надрать нам задницы. Ну и зона мутировавших собак тоже больше. Я предлагаю вот этот путь. Дай твою дивизию что-нибудь чем чертить. Ах да. Пабло вытащил из кармана маркер и всем раздал. Внезапно выяснилось, что Уэйд знал немало мест, которые были не помечены или недооценены исследователями Пабло. Правда, было так, что сам Роберт не знал об присутствии там опасности. Лиза также поучаствовала. Даже Сергей смог дать пару ценных уточнений и почувствовать свою полезность. А то больно уж вид Лизы был довольный, когда она после того, как сказать что-то дельное, не забывала коситься на Сергея, с видом сожравшей всю сметану кошки. Пока все спорили, Сергей в очередной раз вгляделся на карту. Полностью безопасного маршрута не предвиделось, как бы главари группировок не совещались. Слишком много людей, много техники. По-любому мы привлечем чье-то нежелательное внимание. Следовательно, если не можешь обойтись без этого, надо выбрать максимально безопасный в этом плане маршрут. Как говорится, если не можешь воспрепятствовать, возглавь. Господа, минуточку внимания. Стараясь справиться с волнением, попросил Сергей. Первым на него посмотрела Лиза. Конечно же, с взглядом полным чувства превосходства и вопросом в глазах. Ну что еще? Видишь же, серьезные люди разговаривают. Затем подполковник и Пабло. Повисло молчание. Блин, Серега, ты разговаривал с каждым из них по отдельности, а с кое с кем даже дрался насмерть. Не дрожи, тряпка, соберись. Пока мы обсуждали, как нам пройти, у меня появилась идея. А что если нам сократить путь через одну из самых небольших орд зомби? Вокруг их скоплений мутанты обычно не селятся. Соответственно, разгромив одну из таких групп, мы сможем еще и отдохнуть перед решающим рывком. А боеприпасы? Хмыкнула Лиза. С чем мы будем воевать, если все изведем в бессмысленной драке с ордой? А дабы сэкономить боезапас, можно поручить уничтожить эту орду пользователям навыков, после чего дать им, то есть нам, время на отдых. Стараясь копировать интонации Пабло, повторил Сергей. Всегда нужно учиться у лучших, и тогда в какой-то момент тебя назовут лучшим. ХММ, а эта идея не так плоха, как показалось в начале. Задумчиво протянул мясник. Что на это смотрите, мистер Роберт? Давайте попробуем найти на карте подходящую под наши условия орду. Решительно сказал Уэйд. Задумка Сергея была рассмотрена, тщательно проработана и дополнена. Путь вышел извилистым, но максимально безопасным. Лишь вначале придется зачистить пару гнезд слабых мутантов и ближе к концу уничтожить толпу под 1000 мертвецов. Если определились с маршрутом, предлагаю перейти к обсуждению тех сил, что мы потратим на саму экспедицию. Но перед этим я все же раскрою тайну того, куда мы собственно идем. Давно пора, желчно высказалась Лиза. Болтаем тут ни о чем уже целый час, а может быть вообще зря. И в кои-то веки Сергей был согласен с этой раздражающей его девицей. Пабло успешно увиливал на протяжении всей встречи от этой темы. Как вы уже знаете, проигнорировал он замечание Лизы, наш мир, кроме пришествия системы, мутаций животных и растений, подвергся еще одной напасти. Куски чужих миров, чьей-то недоброй волей разбросаны по всему городу. И я уверен, подобное происходит по всему миру. Ледяные пустоши, пустыни, ядовитые джунгли и другие удивительные места были перемещены к нам. При этом, в них до сих пор работают правила тех далеких миров и проживают их причудливые обитатели. Причем подобные процессы происходят повсеместно. Там, где была ледяная равнина, уже завтра может быть ядовитое болото, полное кошмарных тварей, а послезавтра кусок футуристического дома с трупами его прошлых обитателей, или вообще непонятные летающие мерцающие зеленым пирамиды, дезинтегрирующие все и вся живое, что к ним подходит. Однако некоторые из таких осколков надолго остаются в нашем мире. Более того, они обретают стабильность. Некоторые даже смешиваются с нашим миром. К чему эта лекция? Раздраженно спросил подполковник. Не знаю, как у тебя, но у меня куча дел. Я не собираюсь тратить тут целый день, выслушивая прописные истины. К этому я и веду. Некоторые же из осколков не просто стабильны, они сохраняют собственные законы. И вот тут начинается самое страшное. Создателями системы была задумана еще одна, назовем это также игрой. Некоторые осколки чрезвычайно могущественны благодаря сущностям, что были перенесены. Эти сущности по своей или нет воле медленно расширяют границу своих осколков, постепенно становясь от этого сильнее. Эти осколки подменяют все, что мы знали. Стой, подожди. Ты хочешь сказать, что на нашем мире растут и ширятся куски чужих миров? Они перекраивают нашу планету под себя? С ужасом спросил Сергей. Казалось бы, приобретшие стабильные границы мир, с треском рухнул. Мировоззрение Сергея пошатнулось. Именно так, мрачно подтвердил Пабло. Однако не все так плохо, как могло бы показаться на первый взгляд. Думаю, ни для кого не секрет принцип работы системы, да и самой игры, убивая и становись сильнее. Человек может убить зомби и получить с него силы, навыки или артефакт. Человек может убить мутировавшего зверя и получить то же самое, плюс невероятно питательное мясо. Человек может убить и чужой, как ты его назвал, осколок, да, закончила за него Лиза. В жизни не слышала подобной чуши, но, кажется, это может и сработать. Вы правильно поняли, мисс Состязающая. Куски чужих миров медленно убивают наш мир. Однако в правилах игры не запрещено убить их осколки в ответ. Группа Инквизитора и Томаса именно это и сделали. Им попался слабый осколок, который, тем не менее защищаясь, почти полностью смог их уничтожить. Лишь единицы выбрались оттуда. Но каждый из выживших получил столько даров, сколько не снилось ни одному из них. Подобные осколки невероятная редкость, а ближайший был найден лишь здесь. Те, кто нашли его, не проболтаются или уже не проболтались. Задумчиво буркнул военный, не беспокойтесь, они никому ничего не скажут. От доброжелательной улыбки банкира у Сергея прошел морозец по коже. Сражаться с зомби как-то спокойнее, и меня не отпускает одна мысль. Если люди по задумке должны уничтожать подобные осколки, то что делать, если такой осколок появится далеко в тайге? Людей вблизи не будет, следовательно, он сможет беспрепятственно расти, пока попросту не захватит весь мир. Очень надеюсь, что создатели системы продумали этот момент. Каждая же из поисковых групп получила свои причины для поисков. Понятно. И какая же мерзость была перенесена в наш мир? Глава 10. Сведения обрывочны. Но то, что известно, совершенно не радует. В наш мир был перенесен огромный пирамидальный комплекс. В данном месте неизвестная цивилизация хоронила своих умерших. Во всяком случае, количество мумифицированных останков, скелетов и костяков там предостаточно. Самое паршивое же там есть те, кто могут всем этим управлять. Как этот, подполковник щелкнул пальцами, в группе Джона Дубины, что может призывать и контролировать двигающиеся кости людей. Да, живые скелеты. Вот только у хозяев этого места в распоряжении не только обычные скелеты. Мои люди насчитали минимум 5 видов разных тварей. Обычные скелеты, вооруженные чем попало, самый слабый из них, хоть и очень многочисленный. Пабло взял пульт со стола и щелкнул кнопку. Возле одной из стен опустился белый экран. У потолка же притаился незаметный проектор, который пискнул, выдав изображение. Вот тебе и дела. Был ли вообще апокалипсис для этих людей? Все эти богачи, что прожигают свою жизнь со шлюхами и вином, вроде сынишки банкира. Уверен, они увидели ужасы конца света лишь краем глаза, если вообще видели. С неожиданной злобой подумал Сергей. Пока одни, скрипя зубами, через боль, кровь и слезы пробиваются вперед. Каждое мгновение, рискуя сорваться, и похоронит все свои планы. Кто-то получает все и сразу лишь по праву рождения. В такие моменты, как сейчас, он считал, что это неправильно. Ему хотелось убрать безопасную зону и посмотреть, как будут корчиться и извиваться эти бесполезные мешки с салом, которые не в силах защитить не то, что кого-то, а даже себя. Вспомнив сынка банкира, Сергей криво ухмыльнулся. Он представил, как его поставили на место Сергея, оказавшегося один на улице полный зомби, в чужой стране. Долго бы он протянул? Конечно, Сергей совершал ошибки, и если бы не везение, он также бы погиб. Но он хотя бы сопротивлялся, всеми силами оттягивая страшный конец. Экран мигнул и показал невысокую, но довольно широкую пирамиду песчано-желтого цвета. Она состояла из 3 ступеней. Каждая следующая ступень была больше предыдущей. В центре одной из сторон возвышался крупный свод входа. Он весь был исписан различными странными знаками. Сам же свод был построен, как из песчаника, так и из черного камня. Из этого же странного материала были вырезаны статуи мертвых скелетов и чудовищных животных. Их головы скалились прямо над входом, словно злобно насмехались над теми глупцами, что по своей воле могут туда прийти. Сергей, казалось, забыл обо всех находящихся в зале. Он с жадным любопытством вглядывался в знаки на пирамиде, пытаясь запомнить каждый из них. Сейчас он как никогда жалел об отсутствии у него пищих принадлежностей. Именно в этот момент он мог бы безнаказанно перерисовать столь нужные ему тайны некромантов. А то, что это властители мертвых, не было сомнений. Мужчина мысленно отметил отличие черепов от человеческих. Более вытянутая форма, напоминающая скорее каплю, узкие глазные щели и наоборот, широкий нос. Вероятно, в людском понимании жители того мира выглядели бы уродами. Вот только Сергею и остальным не получилось бы поглядеть на живых обитателей. На некотором отдалении от главного комплекса расположилось несколько небольших строений, утопленных в песке. Все вокруг них было завалено целыми холмами трупов разной степени целости. Весь этот некрополь находился в пустыне, поэтому было трудно определить количество убитых, так как большую часть из них засыпал желто-белый песок, что иногда начинал сдвигаться под действием ветра. Вероятно, здесь столкнулись две армии. Битва была на полное уничтожение. Никто не отступал и не сдавался. Между гор мертвых тел такие же мертвые, но активные хозяева. Большинство составляли оживленные костяки, что стаскивали другие костяки или переносили тяжести. Но взгляд цеплялся за гигантов, что словно надсмотрщики ходили между обычными скелетами. Мы назвали это порождение больной фантазии, костяным големом. Судя по виду, очевидно, как он был создан. Пара десятков скелетов, объединенных некой темной магией и готов 2,5-метровый монстр с кучей торчавших во все стороны рук, сжимающих острые клинки. Круглое тело стояло сразу на десятки ног. Во все стороны таращились головы бывших хозяев. Незаметно к нему не подойдешь. Хочу напомнить, что обычные скелеты погибают после уничтожения головы, так что уверен, после уничтожения большей части черепушек, монстр развалится. Но это пока лишь теоретические выкладки. Он опять щелкнул переключателем и слайд сменился. Теперь на нем была видна некая уродливая конструкция. Серега пригляделся и почувствовал табун мурашек, пробежавших по спине. Рядом охнула от неожиданности Лиза. То, что казалось обычной белой платформой, на которой двигалось несколько высокопоставленных лиц осколка, на деле оказалось живым гигантским трупом. Сотни тел были сплавлены в уродливую тысячерукую и тысяченогую многоножку, на которой был воздвигнут и костяные троны, на которых, в свою очередь, восседали правители этого царства безумия и распада. Они сохранились лучше своих слуг, а ведь они чем-то похожи на египетских фараонов. Неужели тысячелетия назад Земля уже имела некий контакт с тем миром, или разумные существа в схожих климатических условиях имеют свойство одинаково мыслить? Эх, тут нужен естествовед или специалист по Древнему Египту. Круглые отливающие золотом металлические нагрудники, что плавно переходили в наплечники, обрывки серых бинтов и одеяний, обилие золота или металла на него похожего. Каждая деталь их одежды словно бы кричала о богатстве своих хозяев. В некоторых местах желтоватая кожа отшелушилась или отвалилась, обнажив кости, но в них еще можно было углядеть черты прежнего народа. Каждое кресло также было живо и старательно обмахивало своих пленителей десятками опахал. Конструкция двигалась медленно, но ровно. Пабло, словно заправский гид, начал снова комментировать показываемое. Некромантов мы смогли поймать в кадр всего раз, и вы его можете наблюдать на этой видеозаписи. Мы не знаем, какими силами они обладают и их способностях, но я бы не стал бы недооценивать этих противников. Судя по всему, им ничего не стоит контролировать всю эту ораву мертвецов, и уверен, они смогут поднять еще больше. И именно поэтому я решил обратиться и к вам, подполковник, а точнее к вашему человеку. Насколько мне известно, Сергей в последнее время занимается углубленным изучением магии, а конкретно магии смерти. Глупо было надеяться, что об этом мало кто узнает. Скорее были созданы все условия, чтобы узнали все, кто только мог. Сергей, бросив быстрый взгляд на подполковника, и настороженно кивнул. Да, я был занят некими исследованиями. Пабло удовлетворенно кивнул. Я очень рад, ведь, когда мы встретимся в бою с этими монстрами, надо иметь понимание, как им противостоять. Но подожди, аж задохнулся от возмущения Сергей. Да, у меня есть некоторые успехи, но они не так уж и велики. А вы все уже возлагаете на меня такую ответственность. Спокойно, русский. весело хмыкнул Лиза. Ее забавляла реакция мужчины. «Никто на тебя сильно не надеется». «Я смягчу ее слова», — вклинился мясник. «В той ситуации, в которой оказалось человечество в нашем лице, будет ценна даже самая малая информация. И лишь ты, Сергей, можешь ее понять. И, в случае чего, предупредить остальных». «Так понятнее?» — мужчина неуверенно кивнул. Происходящее ему стало нравиться куда меньше. «Опять эта чертова ответственность. То за двух молодых парней, благо они свалили. Теперь за мать его целую мини-армию. А если я не справлюсь, что тогда? Думаю, не получится прийти к подполковнику и сказать: извините, но все войска были убиты, уровни не получены, ведь я не смог разобраться в их магии. Тьфу. Наконец я перечислю оставшиеся два типа нежити». Картинка сменилась, показав стаю высохших скелетов, двигающихся на четырех ногах. Выдвинутая вперед челюсти и непропорционально длинные передние лапы относительно задних сильнее всего бросались в глаза. Их назвали мертвыми псами. Вероятно, очень быстрый вражеский юнит. Учитывая то, что они двигаются отрядами не меньше, чем в десяток, то представляют повышенную опасность. Если скелетов мы можем спокойно расстреливать, эти же псы доберутся до нас раньше. Ну и последние твари. Их мало, но они, вероятно, доставит больше всего хлопот после своих хозяев. На первый взгляд, существо выглядело огромной мертвой змеей, упакованной в доспехи. Если же приглядеться, то становилось понятно, что доспехи являлись такой же частью организма мертвой твари, как и ее оставшиеся кости. Змея двигалась невероятно быстро, шустро раскидывая золотой песок во все стороны. Клыки, каждый из которых был длинной не меньше полуметра, были обиты черным металлом. Верхняя часть головы была в ажурной конструкции цвета солнца. Она создавала самый настоящий капюшон, который имеется у кобр. Снимающему видео удалось совершить невозможное, приблизившись настолько близко и оставаясь незамеченным. На экране было видно даже мертвый, зеленоватый туман, клубящийся в глазницах песчаного чудовища. Проползя еще пару метров, змей всем телом завибрировал, став шустро закапываться в песок. Капюшон сложился, прижавшись к телу. Во все стороны брызнули целые белые фонтаны песчинок, но не пришло и 10 секунд, как тварь исчезла из виду. Осталась лишь небольшая лунка. Как вы видите, ожидается атака из-под песка, поэтому нужно быть готовым в срочном порядке рассредоточиться. И что, нам надо их всех уничтожить? Лиза в шоке смотрела на сменяющиеся слайды, после чего начала тыкать пальцем во все новые и новые группы мертвецов. Тут же целая хреновая толпа скелетов и уродских комбинаций из костей животных и не пойми чего. Нужен не отряд, а сразу несколько группировок со всем бойцами, чтобы вести войну с этими существами. Мясник, мне казалось, у тебя есть план, а не оригинальный способ сдохнуть и присоединиться к этим. Лиза. Гневно рявкнул Пабло, и Лиза присмирела. Хватит меня перебивать. Пожалуйста, не считай всех вокруг идиотами. Если ты забыла, я тоже иду в этой экспедиции. И если она провалится, также разделю со всем смерть. Или может быть, что похуже. Он вздохнул, успокаиваясь. Каждый осколок имеет некое сосредоточие его силы. Если уничтожить этот центр, то осколок перестанет существовать, растеряв все свои законы. То есть та невероятная жара, что царит в том мире, сменится на нашу осень. Магия же, что питает некромантов и их творение, ослабнет или вообще иссякнет. Осколок вольется в наш мир, став его частью. Именно эту информацию я считаю самой ценной. Именно благодаря ней. Внезапно Папай чуть дернулся, повернув обезображенное лицо в сторону стены. Сергей поймал посыл зомби о присутствии за стеной кого-то живого. Все это время человек успешно скрывался, но прямо в эту секунду как-то себя все же выдал. Может быть, громко вздохнул или хрустнул затекшей рукой. Никакой бы человек этого бы не услышал, но мертвец второго уровня эволюции превосходил обычных людей по всем физическим параметрам. Хозяин зомби, поймав взгляд мясника, быстро мигнул, после чего скосил взгляд на стену. Пабло же, даже не сбившись с речи, в согласии прикрыл глаза и продолжил что-то вещать. Иногда Папай умудрялся двигаться очень тихо, благо пол покрывали толстые ковры. Вбитый в хлипкую перегородку стенку кулак вырвал шпиона из его убежища и аккуратно прибил к полу. Сергей не хотел в итоге получить размазанный труп. Ошалевший шпион инстинктивно попробовал сбежать. При этом он активировал навык, покрывший его некой дымкой, что, задрожав, стало принимать вид того, что было у него за спиной. Навык хамелеона. Понятно, как он попал сюда. Вот только сил, чтобы вырваться, у шпиона не было. а уже в следующую секунду его руки были пронзены и пришпилены к полу мелькнувшими ножами мясника. Вокруг банкира закружился целый хоровод из ощетинившегося во все стороны металла. Глава 11. Остальные тоже всполошились. Подполковник перевернул стол, укрывшись за ним. Его рука крепко держала пистолет, который он споро выхватил, когда все началось. Сергей отметил, что несмотря на возраст, двигался он быстро и четко. Лиза поступила так, как от нее и ожидалось, воспользовавшись своей силой. Ковры были порваны, смяты и отброшены рванувшимися снизу корнями и шипованными лозами. Они образовали маленький лес с нею в центре. Также из-за спины у нее распространились тонкие побеги, что оплели грудь, сформировав нагрудник. Лицо ее закаменело, превратившись в белую маску. И Сергей мог бы им даже залюбоваться, если бы не ее дикая стервозность и желание его убить. Хоровод клинков вокруг мясника медленно вращался, издавая еле слышный свист. Приглядевшись, Серый отметил, что некоторые ножи не двигались в общей массе, а вращались на одном месте, прикрывая жизненно важные точки. Этакая активная броня. Сергей не чувствовал опасности. Шпион был один. Однако это не помешало ему поудобнее перехватить снятый со спины щит. Щит был сделан специально под его увеличивающие физические способности доспех. 20 килограммов первоклассной стали закрывали почти всю верхнюю половину его тела. Круглой формы, вытянутой вперед, дабы от полусферической формы рикошетили пули. Обычный человек не смог бы сражаться щитом такого веса, но Сергей держал его совершенно спокойно. Во второй руке был опущенный стволом вниз автомат. Порождение системы в безопасной зоне не предвиделось, а против людей лучше всего был старый добрый огнестрел. Ну и как это понимать? Раздался напряженный голос Пабло. Роберт Уэйт, не ты ли должен был осуществлять охрану этого места, и почему наш разговор чуть не ушел в чужие руки? Подполковник достал рацию и быстро опросил всех командиров. Услышав их ответы, он рявкнул. Мне не нужны оправдания. Утроить бдительность. Всех, кто хочет войти или выйти задержать. Никто не должен покинуть периметр и привести сюда владельца этого заведения. Выполнять. Мясник, нашей вины тут нет. Как ты видел, он использовал скрывающий навык. У солдат не было шансов его заметить. Мои бы люди, все равно, бы никого не пропустили, если бы они отвечали за охрану. Успокаиваясь, сказал Пабло, но было видно, что он не желает развивать тему. Ответ военного его удовлетворил. «Сергей, если не секрет, как ты понял, что за нами следят? Не стоит раскрывать все свои умения. Обойдемся полуправдой. Мои слуги умеют чувствовать присутствие живых. Слуги, ПФФ, почувствовал себя рабовладельцем», фыркнула Лиза. «Или как у вас там в вашей Москве, барином? Это значит, он ничего не слышал», перебил ее мясник, подходя к шпиону и срывая с него маску. Тот, несмотря на дикую боль в пробитых руках и отбитой спине, молчал. Лицо не было каким-то особенным. Обычный мужчина лет 30, человек дубины, один из его личных порученцев. Он будет в ярости, мрачно изрек Уэйт, бросив быстрый взгляд на пленника. Сергей неуверенно вклинился в разговор. Зомби могут далеко не сразу почувствовать врагов, поэтому уверен, он кое-что слышал. ТЦ. Цыкнул Пабло. «Значит, его нельзя отсюда выпускать». Двери распахнулись, и пара дюжих ребят почти втащили испуганного Джованни. Учитывая его невысокий рост, они почти несли его на руках. При этом, ноги иногда даже не касались земли. Поставив его перед собранием, солдаты ретировались за дверь. «Сеньоры и сеньориты». Тут же поправился он, стоило лишь Лизе щелкнуть парой своих корней словно плетьми. «Я ничего не знаю об этом человеке. Он не входит в персонал и тайно пробрался внутрь. Я бы ни за что не рискнул бы подслушать ваши. Довольно. Согласен ли ты, что этот человек пробрался внутрь, а когда был замечен, напал, из-за чего впоследствии был убит?» Глаза Джованни блеснули, после чего он быстро закивал. «Си, все было именно так, как вы и сказали. Я пришел, чтобы удостовериться, все ли есть у моих гостей, как этот ужасный человек напал. Такой ужас, ведь все знают о том, что эта территория нейтральна. Такой скандал». Ужасный человек попытался что-то сказать, но Папай надавил сильнее, вызвав лишь хрип. «Хорошо». Мясник выглядел довольным. «Мистер Роберт, он нам еще нужен?» «Нет. Пропустить владельца к выходу», сказал он по рации. Джованни не заставил долго себя ждать, быстро покинув помещение, не оглядываясь. «Сергей, убей его», приказал Пабло нашему герою, что тому совершенно не понравилось. Одно дело, если бы приказ поступил от подполковника, и совсем другое дело, когда какой-то левый человек смеет им командовать. Сергей вопросительно взглянул на Уайта. «Может быть, я заберу его себе?» Прошлый подопытный пользователь навыков, любезно предоставленный истязающий, скончался раньше, чем я приступил к опытам. Лиза показала матерный жест со средними пальцами сразу двумя руками, скрестив их между собой. «Нет, шпион должен умереть здесь и сейчас», — со сталью в голове произнес Пабло. «Я не хочу, чтобы эта информация была известна хоть кому-то, кроме из изначально здесь присутствующих». «Да, Сергей, убей его», — извиняющимся голосом сказал подполковник. Он был вынужден подтвердить приказ в ответ на свое фиаско с охраной. Соглашаясь с Пабло в этот раз, он рассчитался с долгом, вызванным ошибкой своих подчиненных. Сергей же колебался. Его беспокоила даже не необходимость убийства. Спустя полтора месяца с начала конца света, он здорово изменился. Хоть он и до сих пор хотел спокойной, сытой жизни, где ему не нужно было бы рисковать. Однако он понимал, что это лишь недостижимая мечта. В настоящем, спокойную жизнь не мог себе позволить никто. Даже самые сильные из людей были в опасности. Ему не нравилась та роль, что отвел ему Пабло. Некий киллер для грязной работы. Убийце отдали приказ, и он как верная собачка побежал убивать. Да и попытки Пабло не дать Сергею усилиться, последнего не воодушевили. Что же, попробуем обернуть это себе на пользу. Не мой, твой выход. Люди, находящиеся здесь, видели многое из того, что другие бы назвали ужасно, отвратительно и бесчестно. Поэтому, когда Немой приступил к трапезе, ни у кого не дрогнул даже мускул на лицах. Мужчина вспомнил, как была шокирована истязающая первый раз, видя такое зрелище, и насколько ей было все равно теперь. Всегда знала, что вы русские те еще мясники. Извини, Пабло, я не тебя имела в виду. Лиза все же поморщилась, когда голова шпиона оторвалась, когда Немой резко дернул головой, отрывая кусок мяса. Сергей мысленно хмыкнул. Знала бы она, что Пабло такой же русский, как и он сам. Какая ирония. Вдруг Немой дернулся и издал клокочущий рык. Папай уже давно отпустил мертвое тело, поэтому ничто не мешало скоростному зомби удерживать свой обет на весу. Сергей пошатнулся. По связи, что соединяло его с мертвецом, прошла целая волна информации. Поздравляем, ваш зомби эволюционировал. Зомби С2, скоростной тип зомби. Немой, уровень 20, сила 15, ловкость 60, живучесть 30, выносливость 100, дух 30-30, ментальная стойкость 60, навыки, разрез. Сергей, с трудом борясь с тошнотой, удовлетворенно смотрел на параметр ловкости, достигший 60 единиц. Давняя идея с кормлением мертвецов пользователями навыков себя оправдала. Конечно, лучше было бы кормить не людьми, а мутировавшими животными. Вот только особого толку это не приносит. Слабые мутировавшие животные бесполезны, а сильные могут прикончить нас всех вместе взятых. Вероятно, этот пользователь навыков был не так прост. Я знал, что Немому оставалось всего пара шагов до эволюции, но что она произойдет столь стремительно, не подозревал. Немой дергался всем телом, застыв возле разорванного трупа. Эволюция проходила, как всегда, впечатляюще. Настолько, что все находящиеся в зале снова выхватили оружие. «Все в порядке», — с трудом вытолкнул слова Сергей. «Это ожидаемая реакция. Ничего опасного не происходит. Я требую объяснений». Пабло совершенно не понравилась активность Немого. «Твою мать! Вот что значит, сильнее все ощущать. Когда Немой первый раз эволюционировал, ничего подобного я не чувствовал. А сейчас меня самого корежит от его страданий. Хотя подождите, как? Я ощущаю еще и чувство свободы». Фантомные боли мгновенно пропали, а обновившийся Немой распрямился, явив себя миру. Если раньше его пальцы хоть отдаленно напоминали человеческие, то теперь это было позади. Длинные, сучковатые, с черными узкими вытянутыми когтями. Они не выглядели крепкими, но Сергей готов был поспорить, что по твердости они прочнее стали. Одежда кое-где порвалась, и сквозь прорехи проглядывала сероватая кожа с черными прожилками. Голова почти не изменилась, лишь глаза углубились внутрь черепа, да и строение надбровных дуг изменилось. Теперь, взглянув на лицо Немого, появлялось ощущение, будто он злобно прищуривается. Учитывая же чистокол клыков, выглядело это впечатляюще. Но самое ужасное, что хоть Сергей и ощущал все его эмоции и чувства, поводок контроля был сброшен. То есть, они все оказались в замкнутом пространстве с полным сил скоростным зомби второго уровня эволюции. Долбанная система, ничего такого в твоем описании не значилось. Где предупреждение, что после эволюции, Есть шанс сброса навыка. Первый раз же все было нормально. Немой не терял времени даром и сразу же начал действовать. Его когти засветились мертвенно-зеленым светом, после чего, взмахнув лапой, он направил их в сторону Лизы. Четыре светящихся росчерка мигом пролетели через помещение и врубились в поднявшуюся травяную защиту. Однако атака была слишком внезапна, поэтому истязающая не успела должным образом подготовиться. Навык зомби, пробив большую часть корней, хоть и потерял свою остроту, но сохранил некую убойность, впечатавшись ей в живот. Девушка с хрипом сложилась, пытаясь вдохнуть воздух. От его деревянного нагрудника полетели щепки. «Я его не контролирую», — заорал Сергей. «Сдерживайте его, я попробую перехватить контроль». А дальше все понеслось вскачь. Следующей целью для атаки стал Пабло. Вот только он был уже готов. Размывшийся в воздухе зомби вбил когти не в банкира, а в стену из собравшихся вместе ножей, что не помешало ему часть оружия вмять, а часть разорвать своим ударом, после чего стремительно отпрыгнуть, так как там, где он стоял, появилась дикая мясорубка из вращающегося острого металла. Сергей приказал Папаю себя охранять. В случае, если Немой выберет целью Серого или подполковника, тот должен был бить навыком сразу по площади. Лишь так он имел шанс попасть. Сознание Немого приняло Сергея относительно спокойно. В отличие от Папы, где ему надо было полностью подчинять разум мертвеца, у Безлицева часть нити контроля еще осталась. Восстанавливая их одну за другой, Сергей неожиданно понял, что его слуга не хотел на него нападать. Да, он видел в людях врагов. Вот только Сергей в его сознании с ними не ассоциировался. Это открытие поразило мужчину до глубины души. Получается, он помнит все наши путешествия и то, что именно я его кормил. Он не хочет подчиняться, однако чувство благодарности, привязанности или что у него там такое, у него присутствует.